Житие преподобного оптинского старца Никона, исповедника. Преподобный оптинский старец Никон, исповедник, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился 26 сентября 1888 года в московской купеческой семье. От родителей он унаследовал любовь к церкви. Еще в детстве Коле была свойственна сдержанность в проявлении чувств, отличительная черта мужественной и терпеливой души. Уже в ранней юности у Николая и его младшего брата Ивана возникло и укрепилось сознательное стремление к духовной жизни. Решив уйти в монастырь, они, помолившись Богу, порезали листы с перечнем более чем 1000 русских монастырей и потянули жребий. Вытянули полоску, на которой было написано «Козельская Введенская Оптина Пустынь». До этого они об этом монастыре и не слышали. Мать благословила их на монашество, и 24 февраля 1907 года, в день обретения главы Иоанна Предтечи, братья приехали в Оптину. Их обоих с любовью принял преподобный старец Варсонофий. Пробыв весь Великий пост в Оптиной пустыне, братья вернулись в Москву. Съездили по благословению преподобного Варсонофия в Ростов Великий, но Оптина неудержимо влекла их умы и сердца. И вот, в первых числах декабря 1907 года, они снова в Оптиной. Началась новая жизнь. Скитоначальник, преподобный Варсонофий, по-отечески наставлял их: «Благодарите Бога, что привел вас сюда, в монастырь, в наш тихий скит». Вскоре Николай становится письмоводителем старца. С первых же бесед они почувствовали необъяснимую связь друг с другом, то, что называется духовным родством. Николай становится самым близким учеником и сотайником старца Варсонофия, который, провидя его высокое предназначение, готовит его в свои преемники, передавая ему свой духовный и жизненный опыт и руководит его духовной жизнью. В апреле 1910 года Николая постригли в Ресофор, а 24 мая 1915 года в мантию с именем Никон. 10 апреля 1916 года отец Никон был рукоположен в сан иеродиакона, а 3 ноября 1917 года в сан иеромонаха. Весной 1912 года преподобного Варсонофия перевели настоятелем в Старо-Галутвин монастырь. Для отца Николая наступила полоса скорбей. Избранник Божий вступил на предназначенный ему крестный путь. После Октябрьского переворота Оптина была закрыта. Начались гонения. «Умру, но не уйду», — писал преподобный Никон в своем дневнике, будучи еще послушником монастыря. Он ревностно трудился, делая все возможное, чтобы сохранить монастырь. Было тяжело, но служба в храмах Оптиной продолжалась. 17 сентября 1919 года преподобный Никон был арестован в первый раз, но вскоре освобожден. В 1922 году окончил свое земное житие старец Анатолий. В 1923 году арестовали старца Нектария, который после ареста и ссылки в Холмище передал большинство своих духовных чад преподобному Никону. Несмотря на молодой возраст, духовные чады начали относиться к нему как к старцу. Благодать Божия, которую он получил за свою твердую веру в Бога, светилась и сияла во всех его делах и словах. Мудр и рассудителен был он не по годам. Летом 1923 года монастырь был окончательно закрыт и перешел в ведение глав науки. Настоятель, преподобный Исаакий, отслужив последнюю соборную литургию в Казанском храме, сказал преподобному Никону: «Мы уходим, а ты останься. Тебя благословляю служить и принимать богомольцев на исповедь». Так преподобный за святое послушание стал последним оптинским старцем. Изгнанный из обители в июле 1924 года, он поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ, выполняя свой пастырский долг. В те страшные годы верные чада церкви особенно нуждались в укреплении и утешении, и именно такой духовной опорой был для них старец Никон. В июне 1927 года его вновь арестовали. 3 страшных года провел он в концлагере, а затем определен на вольную ссылку в Архангельскую область. Перед отправкой врач нашел у преподобного тяжелую форму туберкулеза легких и посоветовал просить о перемене места ссылки. Привыкший все делать за послушание, он попросил совета у отца Агапита, сосланного вместе с ним. Тот посоветовал не противиться Божьей воле, и преподобный Никон смирился. 3 по старому стилю или 16 августа по новому стилю 1930 года его переместили из Архангельска в город Пенегу. Больной, он долго скитался в поисках пристанища. Наконец поселился у жительницы села Воепола, которая, кроме высокой платы, потребовала, чтобы батюшка выполнял все тяжелые физические работы по дому. Состояние здоровья преподобного ухудшалось с каждым днем. Наконец, он слег с температурой 40. Хозяйка стала гнать его из дому, но Господь не оставил своего избранника. Ссыльный отец Петр перевез умирающего к себе в соседнюю деревню и там ухаживал за ним. Физические страдания не сломили духа верного раба Божия. Последние 2 недели перед смертью преподобный Никон приобщался святых христовых тайн, почти ничего не вкушая. В самый день его блаженной кончины, 25 июня или 8 июля по новому стилю 1931 года, он причастился, прослушал канонный исход души и предал свой дух Господу. Господь даровал ему христианскую кончину праведника. Промыслом Божиим на погребении блаженно почившего старца Никона одних священнослужителей было 12. Он был отпет и погребен по монашескому чину на кладбище села Валдокурье. Всей своей жизнью доказал преподобный, что и в наше время возможны великие подвиги. Он не только безропотно нес свой крест, тюрьма, концлагерь, ссылка, болезни, но и как истинный пастырь Христов брал на себя беды, страдания и лишения всех приходивших к нему, помогал, утешал, укреплял в вере. Ныне преподобный исповедник Никон предстоит в сонме святых у престола Вседержителя, не оставляя нас своими молитвами и ходатайствуя о спасении душ наших. Молитвами святого преподобного исповедника, оптинского старца Никона, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.